Глава 30. «Не поняла?» — Мицука перевела на меня вопросительный взгляд. «Тот самый Хикари, чья фирма неподалеку?» «Ага», — отозвался я. «И?» — блондинка не сводила с меня пронзительного взора. «Не тяни кота за хвост!» «А что здесь говорить?» — я развел руками. «Занятная на самом деле история, которую пришлось рассказать. Естественно, в присутствии Кори и Мика не стал вдаваться в подробности про флешку. Она, собственно, и не фигурировала важным атрибутом уговора насчет Аои. А под конец истории моя команда взорвалась смехом. Я же только отмахнулся и протяжно вздохнул. «Да брось, Изаму, это же классно!» — смеялась Мицука. «Теперь за твои потрохушки нам будут платить!» «Я не проститутка, чтобы продаваться за деньги». «Ну да», — усмехнулась Кори. «Просто так потрахаться ты рад. А если это пойдет на благо нашей компании?» В конце концов, на благо каждой из нас. Такой поворот событий поставил меня в тупик. «Что?» — улыбнулась блондинка. «Уже задумался, куда сводить Аои?» Я не замялся, так как во мне боролись противоречивые чувства. «Хорошо, допустим, меня раздражает не то, что я получаю за это деньги. Как бы наоборот, повеселюсь и мне заплатят. Кто от такого откажется?» «Тогда в чем дело?» — Мицука склонила голову набок. «Вас!» — чуть ли не воскликнул я и указал на троицу. «Не поняла», — удивленно пробормотала Кори, хотя она начала догадываться, к чему я клоню. «А что здесь непонятного?» — продолжил я. «Вы мне нравитесь гораздо больше, чем взбалмошная папина дочка. Ты, Мика, Мицука стали мне близки за это время. Во всех смыслах. И я не хочу, чтобы из-за связи с Аоей наши отношения пошли коту под хвост». «О, Изаму!» Протянула Мика, вскинув бровки домиком. Подошла ко мне и обняла. «Это так мило!» «Даже слишком», — произнесла Кори, стараясь остаться невозмутимой, но я видел, как бегают ее глазки. «Изаму!» — Мицука вышла из-за своего стола и подошла ближе. Присела рядом и внимательно посмотрела на меня. «Ты действительно считаешь, что мы будем ревновать тебя к этой смазливой мордашке?» «Разве нет?» — переспросил я с легкой улыбкой. «Ну?» — она покосилась на Кори, которая нервно барабанила пальцами по столу. «Согласна, будем, конечно. И все же никто от тебя ничего не требует. Твоя жизнь — это твоя жизнь. И вмешиваться в нее мы не собираемся. Но поверь, из-за того, что ты зарабатываешь деньги для нашей команды, хуже к тебе относиться не будем». «А, черт! Да что ж вы за люди такие?» «Ну да», — как-то странно сказала Кори, и, буквально вскочив с места, вылетела из кабинета. «Что это с ней?» — пропищала Мика, ошарашенно наблюдая за подругой. «Сейчас узнаю», — сказал я и направился за ней. Синевласка нашлась в соседнем пустом кабинете. Ну, почти пустом. Здесь стоял небольшой столик с чайником, пачкой кофе и чашками. Собственно, именно там мы и готовили себе напитки. «Кори?» — обратился к девушке, стоявшей ко мне спиной. «Ты прости, что я рассказал, она не позволила мне закончить». Обернувшись, крепко прижала меня к мягкой груди и уткнулась лицом в плечо. «Нет», — прошептала она. «Все в порядке, тебе не за что извиняться». Ее голос дрожал, и мне показалось, что она готова разрыдаться, но не понимала, чего. Если я ее обидел, то с чего такие крепкие объятия? «Хорошо», — положил руку ей на талию. «Но в чем дело? Кто тебя расстроил?» «Воспоминания». «Какие?» Девушка слегка отстранилась и посмотрела на меня нежным взглядом. Тогда-то в ее глазах я и заметил маленькие слезинки. «Ты чего это?» — попытался смахнуть их, но девушка поймала мою ладонь и прижалась к ней щекой. «Теперь идея с Аоей и правда кажется глупой». «Это ты глупый», — улыбнулась та. «Неужто еще не понял, что никто не собирается тебе запрещать жить так, как хочешь? Ты мне нравишься, Изаму. И остальным тоже. Не знаю, насколько сильно, хотя подозреваю, что для Мицука ты теперь настоящий герой». «Не согласен». «А нам плевать, чем ты согласен», — улыбнулась та нежность на моей руке. «Дело ведь не в этом». «В чем же тогда?» «Я знаю, что о бывших с парнем лучше не говорить. Но так как ты мне не парень, то воспримешь это адекватно». «Легко сказать. Мне нравилась Кори, и слушать от нее же про бывших любовников не очень приятно». «Просто еще никто не заботился обо мне так, как ты», — продолжила она. Другие были озабоченными, что ли, эгоистичные, жадные. Их не интересовали мои чувства. Они просто хотели секса и легких отношений. «Может, проблема не в них?» — усмехнулся я. «Никто ведь не заставлял с ними встречаться». «Знаю», — вздохнула она и отпустила мою ладонь. «Сперва они казались довольно милыми, а потом...» «Не знаю, что случилось. Может, это инстинкт самца? Добился цели, и можно о ней забыть?» «Глупо», — скривился я. «Зачем тогда добиваться чего-то, если потом не можешь этого сохранить?» «Не знаю», — Кавори пожала плечами. «Однако именно это и произошло. Но ты...» — вновь посмотрела в глаза. «Совсем другой. Не знаю, как объяснить, просто кажется, что с тобой подобного не случится». «Кавори, я...» «Тихо». Она приложила палец к моим губам, вновь заставив замолчать. «Даже не думай мне сейчас отвечать. Я надавила на жалость, и подачки мне не нужны». «С таким успехом я никогда не смогу что-либо тебе сказать», — улыбнулся в ответ. «Думаю, ты докажешь все делами», — Синевласка захлопала ресницами. «А сейчас нам надо работать, и финансовая помощь лишней не будет». «Серьезно?» — я удивленно округлил глаза. «Хочешь, чтобы я встречался с Аои?» «Ты ведь сам сказал, что не договорился с ее отцом. Если будешь встречаться, то по собственной воле. Значит, встречи будут редкими, и это не повредит нашему расписанию». «Честно говоря, я об этом еще даже не думал». «Так подумай, Изаму», — она снова прижалась. «Хорошенько подумай, мы в любом случае тебя поддержим. Я лично тебя поддержу». С этими словами прикоснулась к губам и нежно поцеловала. Я не мог устоять и ответил тем же.